Понедельник, 21 марта 77 года, 11:40. Ленинград, Измайловский проспект. «Ой, привет, Тома!» Оторопело смотрю на девушку, с которой нос к носу столкнулся в полутемном тамбуре хлебного магазина. «100 лет жить будешь!» «Здравствуй!» — свысока кивает она и направляется мимо. «А, Том!» — тяну я в спину, глядя на полупустую матерчатую сумку у нее в руке. «А ты домой или дальше по магазинам? Если идешь дальше, то пошли вместе. Я тоже отсюда обход начал». Она оборачивается, на лице сомнение. «Вместе весело шагать по просторам», — бросаю с серьезным видом аргумент. Тома фыркает, потом, чуть подумав, согласно кивает головой. «Ладно, я на улице постою». Странно это все. Вроде не мальчик, но откуда такая радость? Почему понятное желание понести ее сумку превращается в мучительные метания в поисках подходящих слов? Надавил вилкой на черняшку, свежайший. Взял еще теплый, чуть маслянистый брусок, понюхал, и сладковатый ржаной запах вытеснил все мысли. Торопливо отламываю уголок и хрущу чуть кисловатой корочкой обдирного. В сумку, туда же горчичный батон. У кассы перечислил лежащие в сумке, расплатился и торопливо пошел к выходу. Спускаясь по ступенькам из магазина и на последний задерживаюсь. «Господи, ну, скорее бы вырасти. Так хочется взглянуть на тебя сверху вниз». Со вздохом делаю еще один шаг, и вот я сантиметров на 7 короче Томы. Тоска смертная. «Ну, какие у тебя планы по закупкам?» «Молочный еще и овощной. Картошка и морковь». Тома с некоторым сомнением взглянул на меня. «Угу». Я задумываюсь над выстраиванием оптимального с точки зрения моих интересов маршрута. «Значит, мы сделаем так», — начинаю командным голосом. «Сейчас идем в молочный, потом ты заскакиваешь к себе и оставляешь купленное, потом заходим ко мне, я тоже оставляю, пьем чай и идем в овощной». На «пьем чай» мой голос предательски ломается, не выдержав внутреннего напряжения, и я даю позорного петуха. «О, боги!» — закатываю глаза к небу. Тома деликатно тыкается мордочкой в воротник пальто, пряча усмешку. «Ужасный возраст!» — делюсь с Томой своими переживаниями. «Ну, пошли!» «Держись за меня, скользко!» — протягиваю ей руку. Тома чуть наращивает дистанцию между нами. «Понятно. Ладно, пойдем длинной дорогой. А что читаешь?» И мы пошли, повышая в споре голос и размахивая руками. Нет, я, конечно, понимаю, что девочки сентиментальны, но это ж уму непостижимо. Сравнивать глыбу Хемингуэя и коммерческого писателя Ремарка. Да этот Мария осознанно использовал пафос и сентиментальность, разжевывал для читателя малейшие шероховатости и не видел разницы между фашизмом и коммунизмом. А ее переход от Ремарка к Экзюпери — это вообще верх нелогичности. Пересекаем фонтанку, и на верхней точке моста Тома просит, вскочив на высоченный бордюр. «Подожди чуть-чуть. Полюбуюсь. Очень красивый вид отсюда». Выцеливает взглядом в створе проспекта золотую иглу Адмиралтейства и неподвижно замирает, приподнявшись на цыпочки. Лишь чуть-чуть колышутся лепестки ноздрей, втягивая морозный ленинградский ветерок. Смотрю на тонкий профиль, и память своевольно подбрасывает чуть более взрослые образы, и реальность начинает оплывать мягким воском под устремленным в будущее взглядом. Грежу, и мимо неторопливой каруселью проплывают видения. Музыка доги и счастливые глаза напротив в кружении выпускного вальса. Бокалы с шампанским на гранитном парапете, и стая разноцветных шаров рвется в светлую июньскую ночь. Сочная зелень полей прижимается к ныряющей между холмами цепочке пирамидальных тополей. В просвете между деревьями машет мне рукой чуть дрожащая в воздухе тонкая девичья фигурка. Приновато-горьковатый аромат кружит голову. Где-то сбоку чуть хрипловатый женский голос выводит... «Dance me to the children who are asking to be born». и я слегка киваю в такт мелодии. «Ну, что ты на меня так смотришь?» — выдергивает меня из нирваны нервный вопрос. «И не вздумай опять свои глупости говорить». «Но думать-то глупости ты мне не можешь запретить, верно?» Слегка заломив брови, гляжу в зелень глаз напротив. Отворачивается, нахмурившись, но по легкому шевелению ушек догадываюсь, что уголки рта поехали вверх. Протягиваю руку и помогаю спуститься на обледеневший тротуар. В многозначительном молчании доходим до ее парадной. «А где твое окно?» — спрашиваю, запрокинув голову к фасаду. «Вон, видишь, на третьем этаже балкончик. Это мой. Серенады выть будешь», — деловито уточняет она. «Угу. И будут у тебя теперь под окнами литься горестные звуки баркаролы заказной». «Стих?» «А не обращай внимания. Дурацкая привычка извлекать из себя цитаты». «Дюх», — впивается она в меня клещом. «Расскажи, я такого не слышала». «Хм, спой, Светик, не стыдись». «Ну, пожалуйста!» Заглядываю в подсвеченные солнцем глаза, вижу незамутненное ничем любопытство и капитулирую. «Сейчас. Вспомнить надо». И я шепчу про себя полузабытые строки. «Значит так, там будет слово «веспер». Это название вечерней Венеры у римлян». Приосаниваюсь и декламирую. «Ночь светла, в небесном поле ходит веспер золотой. Старый дождь плывет в гондоле с Дагорессой молодой. Дагоресса молодая на подушке прилегла, безучастно наблюдая танец легкого весла. Что, красавица, светила? Что ей ход небесных сфер? Молчалив супруг постылый, безутешен гондольер. Не о том ли в час разлуки над Венецией ночной льются горестные звуки баркаролы заказной?» Устремив взор в себя, Тома некоторое время беззвучно шевелит губами, повторяя какие-то строки, а потом вскидывает на меня требовательный взгляд. «Чье это?» «Ну, современного поэта ты не знаешь». «Конечно, не знает. Оно еще не написано». «Современного? Странно», — опустив голову, задумчиво рассуждает сама с собой. «Так на Пушкина похоже. Но, конечно, не он. Иначе это стихотворение было бы в избранном, а его там нет». В полном изумлении гляжу на нее. «Нет, я знал, что у нее светлая голова, но чтоб настолько...» «Слушай», — в голос прорывается уважительное удивление, — «ты меня сейчас поразила. Честно, тут ведь Пушкин действительно присутствует». «Ты же сказал, что современный», — обиженно восклицает она. «Ну, так и есть. Но, понимаешь, Пушкин тут присутствует как основа», — начинаю излагать взволновавшую меня историю. «Первые 5 строчек — это чуть переделанный черновик, написанный им за месяц до гибели, ну, так называемое неоконченное венецианское стихотворение Пушкина. В целом же виде стих недавно воспроизвел пушкинистом один старичок. При этом он утверждал, что запомнил его наизусть в юности со слов одного белого офицера. А этот офицер, в свою очередь, рассказывал, что в его семье хранился альбом, в котором эти строки были полностью записаны. А в годы гражданской войны альбом был утерян. Представляешь потрясение пушкинистов? Нет текста, нет возможности доказать авторство. Но кто еще может написать «Танец легкого весла»? Кто еще в 16 строчек втиснет шекспировский сюжет? Кто у нас помнит, что такое баркарола? Это, между прочим, романтическая серенада венецианских лодочников. Ее часто распевали именно на заказ под определенным окном. И когда экстаз пушкинистов достиг максимума, дедок, между прочим, известный художник-иллюстратор детских книг, признается в мистификации. Это он дописал стихотворение Пушкина. Шутка. Но какая? Тома зачарованно слушает, не сводя с меня округлившихся глаз. Ладошки молитвенно сложены на груди. Замираю от желания сделать 1.5 шага навстречу и ткнуться носом в завиток у виска. Еще рано. Очень, очень рано. А ты, оказывается, не только красивая девушка, но еще и очень тонкослышащая. Искренне выдыхаю комплимент. Почти никто вот так на слух Пушкина в незнакомом стихотворении не опознает. По лицу Томы бродит довольная улыбка. Потом девушка подхватывает сумку, бросает «я быстро» и стремительно исчезает в темноте парадной. Запрокидываю голову и, весело щурясь, изучаю рустику на фасаде. «Это я удачно в булочную зашел. Молодец!»